Глава 17. Святитель Никита Трирский, равноапостольный. Память совершается 5 декабря по-старому, 18 декабря по-новому стилю. Если и есть необходимость придать больше достоверности тому, о чем мы говорим, то я полагаю это главным образом тому, что нами рассказывается о деяниях святых во имя веры, потому что мы не все то видели, о чем нами написано, но что-то нам свидетельствовалось различными рассказами, что-то говорилось заслуживающими доверия авторами, а что-то мы и сами видели своими собственными глазами. Но плохо то, что люди, чей неверный ум не желает верить тому, что написано, более того, не желает принять того, что доказано, презрительно считают сомнительным даже то, что видели сами. У них нет и того малого благоразумия, которое было у апостола Фомы, говорившего «аще не вижу ни ему веры». Как только увидел Фома, сразу же поверил, и «блажение не видевшие и веровавши». Но, как мы сказали, есть много таких, которые не только не верят тому, что сами видели, но и высмеивают это. Поэтому, намереваясь написать о добродетелях, мужестве, величии души, святости святителя Никиты, епископа Трира, я ожидаю критики со стороны некоторых, кто скажет мне: «Ты, который молод, как можешь знать о деяниях старцев? Как ты узнал об этом? То, о чем ты написал, нельзя считать ничем иным, как фантазиями, приходящими на ум твой». Поэтому мне необходимо сообщить имя автора, от кого узнал я все то, что расскажу, чтобы посрамить желающих исказить правду. Да знают они, что о делах, о которых я поведаю теперь, рассказал мне блаженный Оредий, аббат Лиможский, чадо самого святителя Никиты, воспитанный и введенный им в церковный мир. И не думаю, что он мог ошибаться, поскольку в то время, когда он рассказывал мне это, Господь через него возвращал зрение слепым, парализованным способность двигаться, а одержимым, изгоняя из них бесов, возвращал разум. Нельзя поверить в то, что он мог пожелать быть окутанным облаками лжи. Он, кого Господь так часто защищал от обыкновенных дождевых облаков, что ни единая из падающих капель не касалась его, в то время, когда окружающие промокали до нитки. Короче говоря, сомневаться в таком очевидце означает не доверять благодеяниям Божиим. Вышеупомянутый нами священник так говорил о епископе, о котором у нас сегодня пойдет речь. «Истинно, брат мой возлюбленный, что многое о святителе Никите узнал я из свидетельств добрых людей, но больше видел сам, своими собственными глазами, или узнал от него самого, хотя понудить его рассказать это было весьма непросто. И даже хотя в простоте он рассказал нечто о том, что Господь изволил сотворить через него, он столь далек был от того, чтобы исполниться от этого тщеславием, но рассказывал мне с сокрушением и слезами на глазах, приговаривая: «Я для того, возлюбленное чадо мое, решился рассказать тебе это, чтобы, живя в невинности сердца, ты о подобном размышлял. Ибо никто не будет знать, как подняться до вершин добродетелей Господних, пока он не будет не повинен рукама и чист сердцем, как поет в песне своей Давид». Поговорив так со мной, начал он свой рассказ. Святителю Никите от самого рождения было предопределено церковное служение. Действительно, едва он родился, голова его была еще без волос, как это бывает у новорожденных, но красивый ободок волос окружал темечко, так как это бывает у священников. Видев это, родители его воспитывали с величайшим тщанием, обучили письму и прочили ему место аббата монастыря. И в монастыре явил он такую верность Господу, что когда старый аббат приставился, он стал его преемником. Исполняя свои обязанности, он так усердно наставлял и исправлял братью, что не только понуждал их воздерживаться от дурных дел, но не разрешил никому грешить и словом, говоря: «Возлюбленные, мы должны избегать любых шуток и пустых слов, ибо точно так же, как должны мы предстать совершенно чистыми пред Господом плотью своей, так и уста наши должны открываться лишь для словословия Бога. Ибо три рифа есть, на которых человек может сесть на мель: когда он думает, когда он говорит и когда он действует. Возлюбленные, избегайте вольности, зла и самих плохих поступков». Так он давал эти и многие другие наставления братьям своим, чтобы соделать их чистыми и угодными Господу. Его очень любил и почитал король Теодорих, ибо он часто обличал короля в грехах и проступках, стараясь совершенствовать его обличениями. И потому, когда приставился епископ города Трира, король призвал на кафедру Никиту. В этом отношении согласие народа и указ короля были единодушны, и почтенные особы, самые знатные, повели его к королю для поставления в епископа. Когда на закате солнца они прибыли к городу и приготовились разбить лагерь для отдыха, то поспешили распрягать своих коней и пустить их на поля бедняков, где росла пшеница. Увидев это, блаженный Никита, охваченный состраданием, сказал: «Быстро гоните коней из полей бедных людей, иначе лишу я вас причастия». Люди стали с негодованием говорить ему: «Что ты говоришь? Ты не вступил еще в управление епархией, а уже угрожаешь лишением?» Он отвечал: «Истинно вам говорю, король вызвал меня из монастыря моего, чтобы возложить на меня ношу эту. Конечно, исполнится воля Господня, а не короля, а мне». Потом он быстро пошел и изгнал лошадей с посевов, а позже был препровожден в город, окруженный восхищением тех людей. И в сердце своем, и в деяниях боялся он только Господа, не выказывая лицеприятия пред сильными мира сего. Однажды, сидя в кресле епископском и слушая чтение, он почувствовал непонятно что на своей шее. Попытался 2-3 раза стряхнуть рукой то, что так сильно давил. Повернул голову вправо-влево, ощутил приятный аромат и понял, что это груз епископской ноши. С того времени, как стал он епископом, так сурово относился ко всем, кто нарушал заповеди Божии, что через глашатая объявляло о приближении смерти. Думаю, мне следует сказать кое-что об этом, чтобы утвердить обличения духовные для наставления мирян или для исправления жизни королей. По смерти короля Теодориха во владение королевством вступил его сын Теодиберт, и совершил он много неправедного, за что епископ часто сурово обличал его. И в тех случаях, когда нарушителем являлся сам король, и тогда, когда пренебрегал наказанием тех, кто совершал беззаконие. Однажды король вошел в церковь в сопровождении тех людей, которые были отлучены епископом. После того, как, согласно древнему канону, были прочитаны положенные тексты и возложены дары на алтарь, епископ сказал: «Празднование литургии сегодня здесь не будет закончено, пока не изыдут из церкви отлученные мною». Король попробовал было возразить, но какой-то юноша из толпы присутствующих внезапно одержим стал бесом, и, терзаемый болью, в страданиях стал во всю мочь кричать, прославляя добродетели святителя и осуждая преступления короля. Он кричал, что епископ хранит целомудрие, а король совершает прелюбодеяние, что первый богобоязнен и смиренен, а второй, обладая королевской властью, возгордился, что епископ предстоит пред Богом безупречным, а короля скоро сгубит сатана. И когда король, объятый страхом, попросил, чтобы одержимого отрока удалили из церкви, епископ произнес: «Сперва вели, чтобы удалили из церкви тех, кто сопровождает тебя и кто виновен в кровосмешениях, убийствах, прелюбодеяниях. Тогда Господь велит и тому умолкнуть». Король тут же повелел отлученным выйти из церкви. Когда их удалили, епископ сказал, чтобы вывели и одержимого. Но тот обхватил колонну, и 10 мужчин не могли его оторвать. Тогда святитель Божий, сотворив под облачением, не желая, чтобы его прославляли, крестное знамение, велел бесу отпустить юношу. Тот тут же упал на землю вместе со всеми державшими его, а через мгновение стоял уже исцеленный. После службы его не могли найти, и никто не знал, откуда он пришел и куда ушел. Тем не менее, большинство людей думало, что он был послан Господом, чтобы всем стало известно и о делах короля, и о деяниях епископа. Потом случилось так, что благодаря молитвам епископа король стал мягче, и пастырь Христов, удостоенный дарами небесными, мог по справедливости слышать, словно к нему обращенные, пророческие слова: «Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши». Иеремия, глава 15, стих 19. Епископ ежедневно говорил людям проповеди, обличая пороки каждого и постоянно молясь о прощении тех, кто в грехах исповедался. В результате, из-за того, что он прямо указывал на проступки многих людей, по отношению к нему разжигалась ненависть. И он бы пошел и сдался бы гонителям, и обнажил бы шею пред занесенным мечом, но Господь не допускал пострадать ему от чьего-то зла. Он действительно желал умереть за справедливость, если нашелся бы достаточно жестокий враг, и часто говорил он: «Вожделею до смерти пострадать за правду». Несколько раз отлучал он за недолжное короля Клотера, и тот напрасно грозился ему ссылкой. Епископ ничего не боялся. Однажды, когда он был отправлен в ссылку, когда другие епископы, во всем слушавшиеся короля, отвернулись от него, и все его люди покинули его, Никита спросил диакона, который один из всех остался верен ему: «Что ты собираешься делать? Почему не последовал со своими братьями и не пошел, куда пожелаешь, как сделали другие?» Тот ответил: «Покуда жив Господь Бог мой, я не оставлю тебя, покуда в теле моем есть дух. Раз ты так говоришь, я открою тебе то, что угодно было Господу дать мне знать, что завтра в этот самый час все почести, которых я был лишен, вернутся ко мне. Я буду возвращен в свою церковь, а покинувшие меня придут ко мне в большом смущении». Диакон в изумлении ждал, исполнятся ли эти слова. На следующий день явился посланец короля Сигибурта с известием о том, что король Клотер умер. Сигибурт писал в своем послании о том, что собирается вступить во владение королевством и желает заручиться дружбой епископа. Получив такое известие, святитель Никита возвратился в церковь свою и вновь приступил к своим обязанностям, к великому смущению тех, кто его покинул. Ко всем к ним он все же отнесся милостиво и принял обратно. И кто бы мог описать, сколько силы было теперь в его проповедях, энергии в дискуссиях, упорства в бранях, мудрости в поучениях? Он вел себя одинаково стойко и в бедности, и в процветании, не боясь угроз и не обманываясь льстивыми словами. Ибо истинно, как тот, кто все это мне рассказывал, преподобный Оредий, говорил, что мало было того, чего бы он не испытал, как и апостол Павел. Беды в реках, беды от разбойник, беды в оградех, беды во лжебратии и много всего другого. Однажды он пересекал в лодке Мозель, когда течением стукнуло его об опоры моста. Вися на свае на руках, он придерживал лодку ногой, и его смогли спасти прохожие, когда он едва не утонул. Для него не были в диковинку ловушки искусителя. Более того, дьявол несколько раз, чтобы навредить ему, сам представал перед ним. Однажды во время путешествия он слез с лошади и пошел по нужде в кусты. И вдруг, совершенно неожиданно, увидел перед собой ужасную змею, очень длинную, толстую, черную, с глазами, как у бешеного быка, большими и горящими, и большим ртом, который она открыла, как бы собираясь проглотить Божьего угодника. Но когда он совершил крестное знамение, видение это исчезло поднимающимся дымом, и не было сомнения в том, что князь тьмы в эти мгновения предстал святителю. Как мы говорили уже, он был очень строгим постником. Часто бывало, что когда другие вкушали свою трапезу, он уходил в базилику святых, накинув на голову капюшон, чтобы не быть узнанным, в сопровождении одного только прислужника. Господь, среди прочего, дал ему и дар целительства. Приходя к святым, одетый, как мы только что сказали, он пришел в храм святителя Максимина, во дворе которого лежали трое одержимых, заснувших, измученные конвульсиями. Видя их крепко спящими, он сотворил над ними крестное знамение, и, немедленно разбуженные громкими криками, они с силой извергли из себя рвоту и избавились от болезни. В окрестностях Трира среди людей бушевала паховая чума, и святитель Божий неустанно молил Господа о милости к веренной ему пастве. Совершенно неожиданно ночью послышался громкий шум, как будто на мосту яростно громыхнул гром. Было похоже на то, что город раскололся на две части. И когда все люди, исполненные страха, сидели на своих кроватях, ожидая уже смерти, посередине этого громового раската послышался голос, более отчетливый, чем прочие, и он произнес: «Что делать нам, соплеменники? У одних городских ворот стоит епископ Евхарий, у других Максимин, Никита стоит в центре. Нам ничего не остается, как оставить сей защищенный город». Церковь, построенная над могилой святителя Евхария, стоит у южных ворот Трира. Церковь над могилой святителя Максимина у северных ворот, а собор, где служил святитель Никита, расположен в центре. И святитель Евхарий, и святитель Максимин были епископами трирскими, первый в третьем столетии, а второй в четвертом. Едва послышался этот голос, болезнь немедленно отступила, и с того момента никто более уже не умер. Поэтому не приходится сомневаться, что город этот хранился добродетелью епископа. Однажды, когда король пригласил его, он сказал послушникам своим: «Давайте наловим как можно больше рыбы, с тем, чтобы, когда поедем к королю, выкажем этим свое почтение, обильно снабдив рыбой друзей наших». Ему ответили: «Наши сети, в которых бывает обыкновенно рыба, совершенно пусты, а пруды вообще исчезли от бурного разлива реки». Выслушав это, святитель вошел в келью свою, позвал слугу и сказал ему: «Иди и вели главному повару выбрать из реки рыбу». Слуга выполнил повеление, но этим только рассмешил повара. Когда слуга вернулся, епископ сказал ему: «Я вижу, они не пожелали выполнить благословение, которое я с тобой передал. Иди и вели им выловить». И после того, как им во второй, а затем и в третий раз в строгой форме было передано повеление, они в конце концов сердитые отправились к реке и, взглянув на сети, обнаружили, что в них столько рыбы, что ее едва смогли унести 10 человек. Святитель Никита часто получал небесным благословением все, что ему требовалось. Думаю, мне не следует обходить молчанием то, что открыл ему Господь о королях франков. Он видел во сне великую башню, такую высокую, что она достигала, казалось, неба. В ней было много окон, через которые глядели ангелы, и на вершине ее стоял Господь. Один ангел держал в руке большую книгу и говорил: «Этот король будет жить столько времени, а этот столько». И он называл их всех одного за другим, сначала тех, кто уже жил, а потом тех, кому еще предстояло родиться. Он объявлял имя каждого, а другие ангелы возглашали «Аминь». И впоследствии все произошло с каждым именно так, как объявил в своем откровении святитель. Однажды, когда Никита по воде возвращался от короля, он заснул. А в это время поднялся ветер, по воде заходили высокие волны, лодка, казалось, вот-вот затонет. А епископ, как мы только что сказали, спал, и сон его был таким, когда спящему кажется, что кто-то его душит. Окружающие разбудили его, он сотворил крестное знамение над водой, и шторм стих. Потом, поскольку он испускал частые вздохи, его спросили, что видел он во сне. Он ответил им: «Я намеревался хранить молчание, но расскажу. Мне казалось, что держу я сеть, чтобы уловить весь мир, и никто мне не помогает, кроме одного мальчика, которого зовут Оредий». Господь, видимо, потому представил его в образе рыбака, что каждый день он улавливал целые народы, призывая их к почитанию Бога. Как-то раз пришел к нему человек с очень длинной бородой и волосами, и, бросившись к ногам святителя, сказал ему: «Я тот, господин мой, кто очутился в море в опасности и спасся благодаря твоей помощи». Но святитель, строго укорив его за то, что он собирается прославить его, сказал: «Расскажи, как Господь спас тебя от этой опасности, ибо не в моих силах спасти кого-нибудь». Мужчина рассказал: «Недавно, после того, как я сел на судно, чтобы плыть в Италию, на это же судно вслед за мной поднялась толпа язычников, так что я оказался единственным христианином среди них. Но поднялся шторм, и я стал призывать имя Господа и молил Его, чтобы Твое заступничество смогло избавить меня от смерти. Язычники, в свою очередь, взывали к своим богам, один к Юпитеру, другой к Меркурию, третий к Минерве, еще кто-то к Венере. И когда близка уже была погибель, я сказал им: «Люди, перестаньте взывать к этим богам, ибо не боги они, а бесы. Если хотите спастись, призовите святителя Никиту, и он вымолит для нас у Бога спасение». И они начали в один голос кричать такие слова: «Спаси нас, Бог Никиты!» И море немедленно успокоилось, ветер стих, выглянуло солнце, а судно наше направилось туда, где его ожидали. И я дал себе зарок не стричь волос, пока не покажусь тебе. Потом этот человек, по благословению епископа, был подстрижен и отправился в Авернь, откуда, по его словам, он пришел. Я бы мог рассказать еще кое-что, о чем узнал от аббата, упоминавшегося мной, но думаю, что следует закончить этот рассказ. Когда он узнал, что приблизился срок его кончины, то сообщил об этом братии такими словами: «Видел я апостола Павла с Иоанном Крестителем, которые приглашали меня к вечному отдохновению и показывали мне венец, украшенный небесными жемчугами, и говорили: посмотри на то, чем будешь наслаждаться в Царствии Божием. И он поведал это немногим ему преданным людям. Потом, через несколько дней, заболев, отдал Богу душу и был похоронен в базилике святителя Максимина. Его могила в наши дни прославлена чудесами Божиими, совершающимися там». Примечание. Не путайте святого Никиту Трирского со святым Никитой Леонским, который был дядей святителя Григория.